Глава 37. Убитого дракона? Переспросила я, не веря своим ушам. Да, кивнул Алекс. Я нервно сглотнула. Аланира говорила, что одна из дальних родственниц короля как раз драконицей была. Сказала я Алексу. Тот нахмурился. Драконица? Переспросил он. Да, кивнула я. Какая-то там прабабушка нынешнего короля Георга. Алекс нахмурился. Какой кошмар. Покачал он головой. То есть она умерла в замке. Ее кровь пролилась там, и осталась только эта защита. Я нервно сглотнула. Шикарно получается. Кто-то грохнул драконицу в королевском замке. А может, то же самое хотели сделать и с Аланирой, и Алексом? Я вновь посмотрела на мужчину. Было бы жаль, если б его убили. Хотя его и так хотели женить на принцессе. Уже даже и не знаю, что хуже. Жениться на принцессе или смерть? Ага, кивнула я. Алекс поднял на меня взгляд. Убить дракона не так легко, продолжил он. Даже в людском обличии мы сохраняем огромный потенциал защиты. Понятно, протянула я. То есть кто-то из предков Георга все же смог это сделать? Да, подтвердил Алекс. Его руки сжались в кулаки. Мне это не нравится. Слишком много всего, сказал он. Жизнь такая, всякое бывает. Пожала лишь я плечами. Если предок короля Георга мог убить дракона, то и нынешний король тоже сможет убить меня и Аланиру, пояснил Алекс. Но король и так собирал вашу энергию, сказала я, вспомнив недавние события в замке Вердиноров. Это для защиты против драконов. Отгонять нас, но не убивать, пояснил Алекс. Когда проклятие сработало бы, то это лишь защитная мера. Что-то для короля это совершенно не так, усмехнулась я. Алекс нахмурился. Ситуация явно не предполагала веселья. Он покрутил в руках колбу. А тогда что это за пламя, которое вырвалось из недр того скрытного места? Сказала я. Остаточная магия дракона, ответил Алекс, тяжело вздохнув. И остаток крови ее блокировал. Такое бывает, когда дракона убивают. Если дракон умирает естественной смертью, то такого попросту не случается. Но ведь та драконица висит на портрете. Если ее убили, то был бы резонанс. Это так просто не оставили бы, возмутилась я. Да, ты права. Алекс вернул мне колбу. Но Ланира могла бы найти больше информации насчет этой драконицы и случившегося. С моей стороны, я могу сказать, что если Георг обнаружит способ убийства драконов, то нам не поздоровится. Я нервно сглотнула. Час от часу не легче. Алекс внезапно начал тереть переносицу. И в этот момент мое сердце вновь ёкнуло. Казалось, что весь мир ополчился против него и его сестры. А все из-за короля Георга. Чем дальше все шло, тем сильнее я убеждалась, что он тот еще нехороший человек. Но есть шанс, что он еще не раскопал его, и то пламя не проявится, сказал Алекс, а потом ругнулся. Мы разрушили часть замка, значит, он мог увидеть. Но не факт, что оружие там. «Оу, то есть ты знаешь, что может убить дракона?» – спросила я. «Конечно. Предки людей так уничтожали драконов. Затем настало перемирие, а потом через столетия опять война и проклятие на черных драконах». Покачал головой Алекс. «Оружие потерялось, а книги с проклятиями у людей остались. Поэтому проще проклясть дракона, чем добраться до оружия». Я тяжело вздохнула. «Сложно», — сказала я. «Нет ничего сложного. Дракона убили в замке короля. Вполне возможно, там могли сохраниться какие-то остатки, способные уничтожить нас. Если не могли проклясть дракона, то могли убить, Я нервно сглотнула. «Понятно», — сказала я. «Просто береги эту колбу. Есть шанс, что король придет за нами», — пояснил Алекс. «Да, конечно». Я сжала колбу в руках. «Ничего, месяц быстро пролетит», — сказал Алекс. Я кивнула. Хотела отойти, но мужчина вновь притянул меня к себе. Горячее дыхание опалило мои губы. «Думаю, не стоит», — сказала я, отвернув голову в сторону. Палец Алекса скользнул по щеке, вызывая мурашки. Вновь притянул меня к себе. Губы скользнули по моей щеке. Я густо покраснела, как девственница. Одно касание, один поцелуй, а столько эмоций. Алекс шумно вдохнул воздух рядом со мной. Мне хотелось, чтоб он не отпускал меня, но понимала, что так будет неправильно. Я понимала, что это лишний повод бередить мое сердце, лишний раз дергаться и нервничать, если появятся чувства к мужчине. Они ведь и так появились. Я же позволила себя поцеловать, а мы даже не обсудили с ним это. Да и что обсуждать? О чем я? Я не его подходящая. Я ему никто. Но так жарко и волнительно рядом с ним. И так бы хотелось сохранить это чувство подольше.